Сталь. Злоключение Скарабея. Примечание. Автор злоключений Скарабея Поль де Мюссе, 1804-1880 годы, остался в истории литературы прежде всего как старший брат и биограф несравненно более известного и талантливого Альфреда де Мюссе, который представлен в сценах рассказом «История белого дрозда». Между тем, Поль был весьма плодовитым беллетристом, оставившим немалое число рассказов, романов и исторических повествований. Впрочем, чаще всего из его наследия вспоминают повесть «Он и она» 1859 года, полемический ответ на сочинение Жорж Санд «Она и он» 1859 года, посвященное ее роману с Альфредом де Мюссе, и жизнеописание брата 1877 год. Первая публикация Поля де Мюссе, сборник рассказов «Ночной столик» 1832 год, вызвала неожиданно хвалебный отзыв Пушкина, который в устном разговоре назвал ее лучшей из новейших французских книг. По-видимому, эта лестная характеристика объяснялась ироническим тоном рассказов Мюссе, который выгодно отличал их в глазах Пушкина от прочей тогдашней французской прозы, казавшейся ему чересчур манерной и фальшивой. Смотрите подробнее. Мильчина. Мюссе. «Ночной столик». Попытка комментария к пушкинскому упоминанию. Пушкинские чтения в Тарту, 4. Пушкинская эпоха. Проблемы, рефлексии и комментарии. Тарту, 2007 год. Страницы 117-137. Конец примечания. «Самая любезная и самая рассудительная в мире голубка по имени Виолетта однажды приколола к воротничку прелестную булавку. Филин, философ и литератор, сделал ей комплимент. «Это подарок моей крестной матери сороки-воровки», — объяснила Виолетта. «Насекомое на листике пиона. Этот талисман позволяет никогда не терять здравомыслие. С его помощью видишь вещи, как они есть, а не через модные очки». Филин подлетел поближе, чтобы как следует рассмотреть диковину. Голубка, заметив, что ее белая шейка мешает философу сосредоточиться, отколола булавку и протянула ее ночному ухольнику. «Завтра я вам ее верну», — заверил тот. «Насекомое расскажет мне свою историю, и я узнаю, отчего вы так прелестны и так рассудительны». В самом деле, у себя в дупле Филин положил булавку на стол, и на листике пиона сразу кто-то зашевелился. Это оказался самый настоящий зеленый скарабей. Он потер лапкой глаза, размял сначала одно крылышко, потом другое, бросил на философа умный, дружелюбный взгляд и согласился поведать ему свою историю. Примечание. Герой-повествователь рассказа Поля де Мюссе, жук из семейства пластинчатоусых, известный не только в естественной истории. В Древнем Египте скарабея почитали как священное насекомое богов солнца, и его скульптурное изображение – часто встречается среди египетских древностей, представленных в Лувре. Именно такое ювелирное украшение в виде скарабея и оживает в рассказе Мюссе. Рассказ этот, впрочем, далек от какой бы то ни было мистики и представляет собой нравоописательную сатиру на светское общество, наиболее интересная часть которой своего рода музыкальный экфрасис, пародийное и довольно-таки злое, но весьма узнаваемое описание концерта Листа. Добавлю, что более известный литературный скарабей, так называемый «золотой жук» Эдгара По, в момент создания сцен еще не родился на свет. Одноименный рассказ датируется 1843 годом. «Я родился на берегах Сены, в большом саду, названном в честь храма богини Изиды. Примечание. Под этим большим садом подразумевается просто-напросто Париж. В древности, когда город еще назывался Лютецией, его населяло племя паризиев, чье название, по одной из версий, восходит к имени египетской богини Изиды, которой поклонялись и в греко-римском мире. Конец примечания. Могильщики-долгоносики уже давно похоронили моих родителей, когда я явился на свет в сени ленивой мимозы, чей сок стал моей первой пищей. Примечание. Разновидность мимозы, происходящая с Антильских островов. Конец примечания. Меня приголубила милейшая длинноногая жужелица. Она отправлялась на соседнее поле, а я расправлял крылья и улетал в далекие луга. Товарищами мне стали самые скромные животные. Я был вхож только в полевые цветы. Меня по-дружески принимали среди маков, где царят прямота и непринужденность. Так как я был уже не ребенок, меня живо интересовали блудные розы, а трудолюбивые пчелы порой оставляли работу, чтобы повеселиться в моем обществе. Увы, эти сказочные времена пролетели как сон. Вскоре меня стало снедать тяга к неведомому, а мирные сельские радости сделались мне немилы. Я решил заказать какому-нибудь ученому животному свой гороскоп. Был у нас один жук-козерог, слывший колдуном и обитавший в дикой местности. Как не отговаривала меня добрейшая жужелица, я отправился в приют колдуна. Козерог был одет в красную мантию, покрытую каббалистическими знаками. Он принял меня учтиво, описал усиками в воздухе странные круги, взглянул на мою лапку и вскричал: «Ну и ну! Вот так порода! Неужели это остатки прежней роскоши? Какого черта ты делаешь в этом саду? Тебе здесь не место!» «Господин Козерог», — отвечал я, — «если я гений, вы можете смело это мне сказать. Я выдержу. Если мне суждено сыграть важную роль в мировой истории, я готов на это пойти». «Только посмотрите на него», — подхватил колдун с иронией. «Ты готов порхать, как Дон Жуан, готов кушать пищу богов, но не готов платить за нее танталовыми муками. Готов украсть небесный огонь, подобно Прометею, и не боишься, что тебя съест ястреб? Губа не дура. Но успокойся. Чтобы лишиться покоя в этой жизни, нет никакой необходимости заходить так далеко. Ты просто милейший скарабей, наделенный толикой здравого смысла. Этого довольно. Ты вздумал отличать правду от лжи, а золото от мишуры. Ты не желаешь верить бреду сивой кобылы. Ну что ж, мой мальчик, работа у тебя непочатый край. Ступай. От судьбы не уйдешь. Жизнь твоя будет чередою нервных припадков». Я ретировался, слегка смущенный предсказанием Козерога, но по-прежнему с недаемым желанием устремиться в центр обширного сада Изиды, где тысячи насекомых роились и сталкивались в отравленном воздухе. Однажды, пытаясь успокоить душевную смуту, я прогуливался по уединенному огороду и наткнулся на почтенного жука-носорога, предававшегося размышлениям в густой сени латука. Я смиренно попросил его дать мне один из тех цветистых и изысканных советов, какими во времена госпожи де Ментенон ментор щедро одарял юного Телемака. Примечание. Франсуа де Солиньяк де Ламот Фенелон, 1651-1715 годы, французский прелат и теолог, стал воспитателем герцога Бургундского, внука Людовика XIV. По протекции благоволившей к нему госпожи де Ментенон, Франсуазы де Биньи по первому мужу Скаррон, 1635-1719 годы, фаворитки короля, и написал для своего подопечного утопический роман «Приключения Телемака», изданный в 1699 году, где, воспользовавшись древнегреческой фабулой, вложил в уста воспитателя Телемака мудрого Ментора, земного воплощения богини Минервы, собственные взгляды на идеального монарха и идеальное управление государством. Конец примечания. «Охотно», — отвечал он, — «у вас есть обязанности и права. Надобно сделаться цивилизованным скарабеем. Видите, сколько вон там роскошных цветов? Получите в них доступ, и вы окажетесь в хорошем обществе. Выучите его язык несложно. Сделаете из вежливости несколько телодвижений перед хозяйкой дома. Выслушаете со вниманием весь вздор, которым вас будут угощать. Получите за это в награду немного горячей воды и право ухаживать за боярышницами». Примечание. Боярышница. Бабочка из семейства белянок. В оригинале демуазель. Одновременно и юная барышня, и разновидность стрекозы. Конец примечания. Старайтесь быть в курсе новостей и сплетен. Важно не развлекаться, но выглядеть веселым. Не быть влюбленным, но иногда им казаться. Иметь убеждения, чувства, вкусы или страсти. Нет вовсе никакой надобности. Нужно только иметь вид насекомого, которое в принципе способно о чем-то подумать или что-то почувствовать. Не позволяйте себя обворовывать и не вздумайте никому отдавать свое сердце, потому что вас обманут совершенно нечувствительно. Есть тут осы с осиной талией и мертвой хваткой. Это к вопросу о ваших развлечениях. Теперь насчет ваших прав и обязанностей. Их понять нетрудно. На берегу реки стоит храм, где специально избранные насекомые бьют баклуши, вставляют палки в колеса и вырывают друг у друга первую скрипку. Все вместе называется «управлять государством». Если вас выберут, вы присоединитесь к ним. Примечание. Речь идет о палате депутатов, заседавшей в Бурбонском дворце. Смотрите примечание 325. Из издания 1867 года весь пассаж о палате депутатов и об управлении государством исключен. Скарабею здесь объясняют только его обязанности. О правах речь больше не идет. Конец примечания. А 7-8 раз в год вам придется надевать военный мундир и целые сутки делать то, что заблагорассудится шершням-командирам. Примечание. Имеются в виду дежурство в Национальной гвардии. В ней было обязано состоять все мужское население Франции в возрасте от 20 до 60 лет. Но к концу 1830-х годов далеко не все в самом деле выходили на дежурство. Если лавочники гордились возможностью исполнить свой гражданский долг, светские люди и люди искусства воспринимали эти дежурства как докучливую помеху и зачастую ими манкировали. В издании 1867 года число дежурств уменьшено до 5-6 в год, что соответствовало действительности. При Второй империи Национальная гвардия утратила былое значение, и ее роль свелась к чисто декоративной. Конец примечания. 7-8 раз в год, вскричал я. Да это же огромный налог. Родина зовет. Вы предупреждены. Теперь ступайте и наслаждайтесь своими привилегиями. Узнав об этих мрачных перспективах, скарабей, менее зеленый и менее отважный, чем я, мог бы испугаться. Но пыл юности придал мне сил. Я решил, что носорог просто рогатый и разочарованный в жизни жука-ненавистник, чьи мрачные советы не нужно принимать всерьез. Я вычеркнул из памяти все угрожающее и постарался сохранить только то, что льстило моему воображению. Друзья посулили ввести меня в это восхитительное общество, где можно пить горячую воду, болтая с боярышницами. Я сдружился с майским жуком, завсегдатаем большого света, и он любезно согласился направлять мои шаги. «Пойдемте», — сказал он мне однажды, — «изящное искусство и хорошее общество нуждаются в вас. Я поведу вас в театр и введу в избранный светский круг. Не медлите. Обещаю, что вы прекрасно проведете время». Мы пересчитали деньги в кошельке и полетели, что было крыл. «Любите ли вы оперу?» — спросил майский жук на лету. «Разумеется, если ее сочинил великий композитор, а исполняют великие певцы. У нас есть то, что вам нужно. Я поведу вас в академию. Разрази меня гром, если мы не услышим там много прекрасного». Примечание. Полное название Парижской оперы – «Опера или Королевская академия музыки». Конец примечания. Мой спутник навострил усики и поправил черный воротник при входе под своды пышного аканта. Примечание. Акант – многолетнее травянистое растение с широкими изрезанными листьями и белыми или пурпурными цветами. Конец примечания. Жесткокрылый, но не жестокосердный привратник протянул ему в узкую щель между листьями два билета, и мы вошли в залу цветка. Собрание производило приятное впечатление. Павлиньи глаза с навощенными усами помещались в литерных ложах и лорнировали окружающих с тем беспечным видом, какой сообщают насекомым только утонченный ум и привычка к изысканным наслаждениям. Стройные осы и тонконогие боярышницы образовывали прелестные группы. С галерки вниз глазели невинные клопы. Черные мухи, арбитры изящного, молча сидели в партере. Все до единого были, казалось, молоды, учтивы и образованы. «Мне нравится здешняя публика», — сказал я своему провожатому. «Приятно видеть в Академии так много юных лиц». «Не обольщайтесь. Академия — это просто название», — отвечал майский жук. «Павлиньи глаза приходят сюда ради театральной саранчи, которая прячет сильные задние ноги под газовыми покрывалами. Осы хотят найти богатых женихов, боярышницы себя показать, но все это происходит под звуки прекраснейшей в мире музыки. У нас есть итальянский композитор, который старается подражать немецким музыкантам ради того, чтобы понравиться французским насекомым. Мысли у него нет и не было, но о нем говорят много хорошего». Примечание. Соблазнительно было бы указать конкретного прототипа этого маэстро. Например, назвать знаменитейшего оперного композитора 1830-х годов Мейербера, немецкого еврея, который переделал свое имя на итальянский манер Джакомо и сочетал в своем творчестве достижения как итальянской, так и немецкой музыки. Однако тогдашняя музыкальная пресса приписывала склонность к немецкой инструментовке и другим итальянским композиторам, работавшим в Париже, например, Доницетти. Из издания 1867 года «Пассаж про маэстро» исключен. Конец примечания. Но первая цикада начинает свою арию. Я навострил уши. Первая цикада в роскошном одеянии испускала трагические крики посреди прекрасного сада, нарисованного на обоях. Оркестр гремел так, как будто сопровождал Стентора, знаменитого баса древности. И тем не менее чудеснице цикаде удавалось его превзойти, так что моим барабанным перепонкам грозила смертельная опасность. Примечание. Стентор. Греческое мифологическое. Греческий воин, участник Троянской войны, обладавший исключительно громким голосом. Конец примечания. Однако не слушать музыкантов, производящих столько шума ради моего развлечения, было бы поистине бесчестно. Тем более, что исполняли они прелестную каватину, открывающую все последние оперы и уже много лет остающуюся модной новинкой. Удовольствие было гарантировано. Чтобы дать нам передохнуть после пронзительной каватины, остроумные создатели представления порадовали нас резким контрастом. Они выпустили на сцену 300 сверчков, и те затянули хор, способный обрушить стены, после чего занавес упал, и мы замерли в ожидании новых чудес. В следующем действии цикада вновь принялась издавать звуки, сочиненные композитором, причем не менее пронзительные, чем предыдущие. Внезапно она прервала руладу и убежала в кулису, чем немало встревожила зрителей. Черный шелкопряд, оратор труппы, трижды поклонился нам и произнес такие слова: «Господа, первая цикада лето красное пропела, а теперь уж не поет». Примечание. Поль де Мюссе цитирует басню Ла Фонтена, которую русский читатель знает в переводе Ивана Андреевича Крылова под названием «Стрекоза и муравей». В оригинале она называется «La cigale et la fourmi», иначе говоря, в ней действует не стрекоза, а цикада. Конец примечания. Ей кажется, что вы не аплодируете ей так сильно, как она того заслуживает. Вы позволили себе восхищаться ее соседкой. Сегодня она больше выступать не хочет. Примечание. В этом случае, как и в предыдущем, можно увидеть просто сатирическую зарисовку оперных нравов. Но можно осторожно предположить намек на недавний театральный скандал. Осенью 1840 года знаменитая певица Лоро Д'Амуро, урожденная Монталан, 1801-1863 годы, недовольная политикой администрации комической оперы, которая отобрала у нее и передала другой певице обещанную роль в опере Обера «Бриллианты короны», покинула театр. Из издания 1867 года весь пассаж про капризную цикаду исключен. Вместо этого Скоробей наслаждается пением иностранной цикады, обожаемой повсюду, и с огорчением узнает, что всякий вечер публике дают послушать всего одну арию в ее исполнении. Весь остальной концерт заполняют скверным пением сверчков, а выступление другой так называемой звезды переносят на завтра. Конец примечания.